Глава 20. Анхель нажал на зеленую кнопку, принимая вызов, хотя хотелось выкинуть телефон в кусты. Боковым зрением он увидел, что следом за ним из дома вышел Йон и встал неподалеку, прислушиваясь к разговору. «Что тебе?» — сухо спросил в телефон Анхель. «Тебе хорошо спалось?» На том конце голос Александра звучал очень бодро. «Конечно, хорошо. Ты же получил, что хотел. Не будешь больше меня шантажировать, поэтому я решил расслабиться, пока есть время». Анхель усмехнулся. «Вдруг потом опять что-нибудь натворю». «Кретин!» — заскрипел зубами Лазар. «Все шутишь, ты дошутишься». «Где товар?» «Какой товар? Я тебе все отдал». «Я тебе дуло пистолета в рот засуну!» — гаркнул Александр, и Анхель отнял трубку от уха, поморщившись, но потом улыбнулся. «Я согласен на такое только в том случае, если этот пистолет выстрелит в обратную сторону». Он засмеялся. «Есть такие. Подогнать партию?» «Заткнись и слушай меня. Я не знаю, как ты умудрился это сделать. Может, мозгов в твоей голове больше, чем я думал. Но знай, я эту пропажу так просто не оставлю. Верну то, что мне положено». «Это круче слитков золота? Тогда дела плохи», — продолжал язвить Анхель. «Но ничем не могу тебе помочь. Без доказательств моей причастности, сам понимаешь, не надо сваливать все на меня. Ты лучше следи за своими людьми. Иногда и близкое окружение может подставить». Анхель сбросил звонок и взглянул на Йона. Тот все слышал, пересказывать разговор не имело смысла. Они посмотрели друг на друга тяжелыми взглядами, в которых читалось беспокойство. Никогда Анхель так не посмотрит ни на кого, кроме друга, потому что только Йон поймет этот взгляд. Дела обстояли неважно. «Мне надоел этот спамер. Заблокировать его, что ли?» Анхель убрал телефон в карман. «Даже если он приедет осматривать поселок, то ничего не найдет», произнес Анхель, радуясь, что они успели отправить детей к Златану. Но тут же застыл, вспомнив, что в его сейфе все еще лежит пробирка с лекарством. «Что?» — заволновался Йон. Анхель промолчал, мотнул головой и пошел подальше от дома. Ему надо было побыть одному и подумать. И он прекрасно знал об этом, поэтому не последовал за ним, а зашел в дом, где все завтракали и обсуждали предстоящий праздник. Анхель остановился у забора и прислонился к нему спиной, смотря на крыши домов, которые виднелись из-за дома Милоша. Итак, что Александр имел в виду под словом «товар»? Пробирку или детей? Если пробирку, то так быстро он не мог узнать ее содержимое. Или мог? Анхель снова достал телефон и набрал номер Эмилии. «Уже соскучился?» — раздался приятный голос через пару гудков. «По прогнозам», — улыбнулся он. «Надо кое-что спросить». «Давай», — наигранно вздохнула она. «Теперь я нужна тебе только для того, чтобы отвечать на вопросы». «Не обижайся, но это важно. Как, по-твоему, Лазар узнал, что в пробирке не лекарство?» «Хм», — задумалась Эмилия. «Сутки уже прошли?» «Почти». «Тогда мой ответ — мог, но только если он целенаправленно проверял состав или если лекарство не сработало». «Ты хочешь сказать, что он влил вторую часть лекарства, даже не проверив первую?» «Ты прав. В таком случае он должен был проверить состав». Анхель задумался. Под словом «товар» Александр все же имел в виду лекарство. В голове не укладывалось, как можно детей называть товаром. Но чем больше он узнавал этого ублюдка, тем меньше удивлялся. «Спасибо». Он сбросил вызов и готов был пойти в дом, но чуть не наткнулся на Софию. Она стояла за забором в шаге от Анхеля и слышала весь разговор. Вчера кричала на него из-за Эмилии. Вчера же он доказывал, что бывшая для него ничего не значит, а сейчас наверняка начнет опять. Этого еще не хватало. Нет ни времени, ни настроения обсуждать его отношение к Эмилии. «Не хочешь рассказать, что в пробирке и зачем звонил Александр? Ведь звонок был от него? До того, как ты позвонил Эмилии». Анхель удивленно уставился на Софию, а потом медленно кивнул. Скрывать не было смысла. Его жена не глупа, вдвоем они найдут какой-нибудь выход. «Ты думаешь, я поступил правильно, выкрав детей и спрятав их?» Улыбаясь, София подошла к мужу ближе, положила ладонь на его руку, и их пальцы переплелись. А разве Анхель Бахти мог поступить иначе? Он очень рискует, и речь не о его безопасности. Речь о безопасности всех в деревне. Нам надо быть сплоченными, единым целым. Тогда мы будем сильнее. Мы все с тобой. Она коснулась губами его щеки. Ты вышла замуж за цыгана с проблемами, отчаянная девушка. И даже не думала, когда отвечала согласием. Он тоже улыбнулся. Вдвоем нам легче, но порой бывает тяжело. Скоро нас станет трое, и будет всякое, легко и сложно. Но вместе мы справимся с любыми проблемами. Звучит оптимистично, кивнул он. Буквально за ночь ты наконец-то поняла, что нас трое. Скандал пошел на пользу. Может, я и бунтарка, но считаться с мнением других умею. Правда, через какое-то время, не сразу. Кстати, ты обещал мне рассказать, как сходил к Эмилии. Она кивнула на телефон, который он держал в руке. Я бы лучше повторил то, что было после. Усмехнулся Анхель, вогнав Софию в краску. Она вспомнила прошедшую ночь и опустила глаза. С каких пор от слов мужчины она испытывает стеснение? Ладно, не стану тебя больше смущать. Расскажу то, что сейчас важнее. Они пошли в сад, чтобы никто не услышал их разговор. Анхель, как и обещал, пересказал Софии все, что узнал. Она была так поглощена новостью о содержимом пробирки, что об Эмилии и не вспомнила. Да и Анхель больше уделял внимание делу. «И ты думаешь, что Лазар еще не знает о том, что мы ему подсунули?» «Может, и не знает. Время покажет. Но я думаю, пробирку из дома надо вынести и спрятать в другом месте». «Мы можем закопать ее прямо в саду», — София указала на землю. «И это недалеко». Анхель уже решил, что София не должна знать, где будет храниться оригинал. Для ее же блага. Может случиться всякое. Эта пробирка не должна попасть в руки маньяка-экспериментатора. Либо эта пробирка станет козырем в руках Анхеля. Он убедил Софию, что лекарство будет временно находиться в сейфе, а после они вернулись в дом. В Бубамаре вовсю гремела музыка. Детишки танцевали, женщины выносили им сладости, а мужчины обсуждали кафе, которое помогали строить всем поселкам. Как только черный мустанг припарковался и София вышла, раздались возгласы, музыка заиграла громче. Так поздравляли семью Бахти с пополнением. Из кафе выбежала Ясмин, приглашая брата и невестку пройти внутрь. Бубамара была совсем другой, не похожей ни на цепелин, ни тем более на обсидиан. Здесь царила домашняя обстановка и пахло выпечкой. На окнах висели цветочные тюли, шитые ясмин. В зале стояла мебель из светлого дерева, которую выбрал Милош. На столах красовались скатерти с рюшами и цветные салфетки. На стульях лежали мягкие подушки. Прямо напротив входа на стене висела единственная картина с изображением ромашки, в центре которой сидела божья коровка, символ этого кафе и всех цыган. Даже Ника нашел здесь временное место, варил кофе. Барменской стойки не было, ему приходилось делать это на кухне. Столы уже были полны еды, которую наготовили женщины. Никто не сидел. Все стояли, держа тарелки с лакомствами в руках. Софии здесь нравилось. Это кафе очень подходит этому поселку и особенно Ясмин. Она его заслужила. «Моя мечта сбылась благодаря вам», — улыбнулась Ясмин. «В этом заведении для вас всегда все самое лучшее». «Ну, ты же будешь готовить дома?» Испугался Анхель, хотя прекрасно понимал, что рано или поздно Ясмин выйдет замуж за Милоша и переедет. «Я же не буду вечно беременной», — вставила София. «Придется тебе есть то, что приготовлю я». «Есть еще Роза», — напомнила Ясмин. «Кстати, мы с Милошем хотели с вами поговорить, чтобы наконец уже определиться с датой свадьбы». Все посмотрели на Милоша, которого с трудом отпустили от себя мужчины. На стройке он сдружился со многими цыганами и теперь включился в обсуждение нового проекта — магазина, который хотели построить неподалеку от центра. По счастливому виду Ясмин он понял, что она уже рассказала об их планах брату. Наступило время поговорить по-мужски. «Анхель, София!» — Милош подошел к ним ближе. «Я надеюсь, что оправдал ваши ожидания. Я приложил усилия, чтобы воплотить мечту Ясмин в жизнь. Теперь мы готовы работать здесь, запускать бизнес». «Обещаю, что Ясмин ни в чем не будет нуждаться!» Анхель улыбнулся и похлопал Милоша по плечу. Тот так боялся и переживал, что сделал недостаточно для начала семейной жизни. София прекрасно знала, что он пожертвовал легким и большим заработком у Анхеля, но она гордилась братом. Он доказал, что способен вести честную жизнь. «Я знаю, ты будешь замечательным мужем моей сестре», — произнес Анхель. «И ждать год не обязательно. Семейная жизнь, хоть и неровная, временами непредсказуемая. Но знать, что вы по жизни пойдете вдвоем, — это великое счастье. А проблемы будут решаться легче, чем кажется на первый взгляд. И когда? Когда мы будем праздновать свадьбу?» Ясмин завизжала и кинулась к брату, который тут же ее обнял. «Может быть, как только на деревьях покажутся зеленые листья?» — спросила она. «Чтобы создать семью вместе с пробуждением природы». «Так долго?» — нахмурился Анхель. «Ждать несколько месяцев». «А мы никуда не торопимся», — улыбнулся Милош. «На самом деле так захотела Ясмин. Она сказала, что не хочет стоять в белом платье на холоде». «Все правильно», — вмешалась София. «К свадьбе надо подготовиться, купить два платья, составить меню». «Весна будет долгожданной», — кивнул Милош. «А мы пока раскрутим Бубамару, заработаем денег, чтобы покрыть часть затрат». «У Ясмин есть брат», — напомнил Анхель. «Все расходы я все равно возьму на себя. Но я уважаю ваше решение. Пусть будет весна». Ясмин снова кинулась ему на шею и поцеловала в щеку. Милош бы обнял свою сестру, но не мог. Только улыбнулся ей и подмигнул. Она сделала то же самое в ответ. Не обязательно обниматься, чтобы порадоваться. «Музыка!» — крикнул Анхель. «Моя сестра весной выходит замуж. Моя жена беременная. У нас столько поводов для праздника!» Все заголосили и повалили на улицу. Кафе не вмещало всех желающих праздновать. В этой суматохе София заметила Розу. Девушка пробиралась сквозь толпу, но людей было так много, что ее оттеснили в угол. София присмотрелась. Взгляд у цыганки был потерянный, на лице ни намека на улыбку. Наверное, она просто не знает новость. Ясмин с Милошем упорхнули на улицу раньше всех. Удивительно, что они не встретились. Даже Анхель вышел. Но София решила немного отдохнуть от громкой музыки и криков. Слегка кружилась голова. «Ты уже знаешь новость?» — улыбнулась София. Ясмин и Милош решили пожениться весной. «Я думала, что мне послышалось», — тихо произнесла Роза. Вид у нее был такой несчастный, что даже София перестала улыбаться. «Ты не рада?» — спросила она, подойдя к цыганке. «Ну что ты?» — усмехнулась та. «Я же обязана радоваться. Своих чувств мне нельзя иметь». Роза прошла к ближайшему столику и села в уголок. Она вытащила тетрадку, взяла ручку и начала что-то записывать. София следила за ней, не зная, что еще сказать. Хоть бы Анхель не увидел такую радость и громкие поздравления от сестры. Опять будет скандал. Может, стоит поговорить с Розой и выяснить причину ее удрученного настроения. Хотя она всегда такая. Сложный подросток, оставшийся без матери. Недолго думая, София схватила стул, приставила его к столику Розы и села напротив. Девушка недовольно на нее посмотрела, отложила ручку, захлопнула тетрадь и закатила глаза. «Давай, начинай читать мне нотации. Быстрее с этим закончим, и ты уйдешь». «А я не собираюсь уходить», — спокойно произнесла София, облокотившись на спинку стула. «У меня нет дел. Я свободна». «Я вижу, что ты очень расстроена и готова тебя выслушать. Может быть, ты бы хотела чем-нибудь поделиться со мной? Например, тем, что тебя беспокоит. А лучше расскажи, что ты пишешь. Ведь ты так и не ответила мне». Роза откинулась на спинку стула и сложила руки на груди. София сразу считала эту закрытую позу, говорящую о том, что человек не намерен делиться сокровенным. «Ты можешь молчать», — тут же вставила София. «Говорить буду я. Когда мне было 15 лет, я влюбилась». Такое неожиданное начало заставило Розу поднять взгляд на девушку. Софии удалось завоевать ее внимание, и она продолжила. «Я мечтала о нем каждый раз, когда ложилась спать, прекрасно зная, что в реальности между нами ничего не может быть. Но именно это время пробуждало во мне фантазии, и я оказывалась там, где никогда не была, рядом с тем парнем». София задумалась и улыбнулась. Она погрузилась в воспоминания. Они были прекрасны. «Первая любовь никогда не забывается», — прошептала она. «Я бы вернулась в то время и пережила это снова». «Ты с ума сошла?» — запротестовала Роза и нахмурилась. «Ты это сейчас говоришь сестре своего мужа. Не боишься, что я расскажу ему?» «Расскажи», — пожала плечами София. «Но ты этого не сделаешь. Я бы не сделала, если бы ты рассказала мне, о чем мечтаешь. Или про того, кто заставляет тебя злиться и ненавидеть все вокруг. Знаешь, что заставляло меня злиться и ненавидеть?» Роза уставилась на нее большими испуганными глазами, но в то же время желала знать продолжение. Она кивнула, давая понять, чтобы София продолжила. «Моя любовь к этому человеку. Я ненавидела всех вокруг, потому что была зла на обстоятельства. Я не могла быть с тем парнем. Мои родители не позволили бы. Мои друзья отказались бы от меня. Я злилась. На него, на себя, на всех, кто меня окружал. Ты переживаешь нечто подобное? Так ведь?» Роза опустила глаза, теребя пальцами тетрадку. Вот сейчас настал момент, когда появилась надежда на контакт. Девушка уже готова была говорить. Она, наконец, посмотрела на Софию глазами полными слез. Прогремел выстрел. Сердце ушло в пятки. Девушки обернулись. София вскочила с места, но Роза перехватила ее за руку. Что она сказала, София не расслышала. Отодвинув Розу, девушка бросилась к выходу. Та за ней. Музыка стихла, воцарилась тишина, которая пугала больше любых криков. Выскочив на улицу, София увидела черные машины, окружившие площадь. Чужие люди целились в ее мужа. «Как вы не вовремя!» — нахмурился Анхель, обращаясь к мужчинам. «Нельзя было в другой раз!» София хотела закричать, но Йон приложил к ее губам руку. Анхель ее не видел, стоял спиной. «Молчи, Гаджо!» — прошептал Йон. «Он знает, что делает». «Кто все эти люди? Что здесь происходит?» Софию накрыла паника. Стало трудно дышать, и Йон втолкнул ее обратно в бар. Она прижалась к косяку у входа, пытаясь отдышаться, прячась как трусиха. Ей нужно было прийти в себя, чтобы что-то предпринять. Рядом стояла Роза. София обняла ее, прижав посильнее. Цыгане молча наблюдали за происходящим. «Садись в машину», — приказал Анхелю один из мужчин в черной куртке. «С тобой хотят поговорить». Он направил на цыгана пистолет. Анхель скрыл улыбку, но поднял руки. «А сам Лазар чего не приехал? У нас весело, попал бы на цыганский праздник. Или боится?» «Полегче в выражениях». Мужчина сделал шаг вперед и почти коснулся дулом лба Анхеля. «Можешь убрать оружие», — рассмеялся цыган и опустил руки. «Здесь полсотни моих людей. Если выстрелишь, то никто из вас не уйдет живым. Именно поэтому ваш хозяин не приехал сам, а подал мне такси». «Почему не лимузин?» «Так я не поеду. Заткнись и садись в машину», — рявкнул мужчина. «Если не хочешь проблем». «Проблем, видимо, хочу не я», — тут же вставил Анхель. «Но мне очень льстит, что за мной приехали лично. Обойдусь без лимузина». «Уговорили». Он обернулся к своим людям и сказал. «Праздник продолжается. Не слышу музыки. Мы же цыгане, нас не испугать оружием». Затем сказал мужчине уже тише. «Отпусти уже пистолет, тут дети». Поколебавшись, тот опустил пистолет и прокашлялся. «Так лучше», — произнес Анхель. Затем что-то сказал на цыганском и направился к одной из машин.